Мне рассказывали, что ты тяжело переносишь воспоминания о своей встрече с Иисусом из Назарета. Открыто стало известно, что ты искал встречи с его учениками, но они не пожелали тебя принять. Прошлым вечером во время первой стражи я виделся с двумя из них, но они отказали мне в помощи. Я тоже нахожусь в поисках пути, и если можешь, помоги мне». Как-то странно склонив голову, Симон наблюдал за мной из-под лохматых бровей. «Лично я ничего не ищу», — ответил он. «Кто мог сказать тебе такую чушь? Свой путь я нашел уже давно и доволен им». Я внимательно посмотрел на него и неожиданно понял, что странная манера склонять голову и опасливый, недоверчивый взгляд выдавали в нем бывшего раба. Я пытался разглядеть его лодыжку, нет ли на ней следов от кандалов, но Симон, заметив направление моего взгляда, быстро спрятал ноги под мраморный стул. «Ты наблюдателен», — с иронией заметил он, и ударил в металлический гонг небольшим молоточком. «Я действительно бывший раб, и табличка со свидетельством вольноотпущенного была мне выдана 10 лет назад. В Киринее я разбогател на торговле зерном, а затем перебрался в Иерусалим, где жил еще отец моего прадеда. У меня 2 сына, и мне не хотелось бы, чтобы они терпели насмешки из-за моего происхождения. Однако я действительно родился рабом, так же, как мой отец и мой дед, и, похоже, рабство навсегда оставляет свой след, даже если здесь никто не обращает на это внимания. Как ты можешь убедиться, я живу как цивилизованный человек. У меня есть свое место в синагоге и в театре. Я плачу воспитателю сыновей и надеюсь получить для них право национальности». Вошел слуга с серебряным подносом. Из изысканно украшенного графина налил мне в чашу темного вина. На подносе лежали медовые пряники и черный ржаной хлеб. Симон Киренейский взял глиняный кубок, наполнил его водой, отрезал кусок хлеба и, сдув с него пыль, принялся жевать, запивая водой. Меня это ничуть не удивило. «Знаешь, мне уже надоели все эти сладости. Дай мне попробовать твоего хлеба», — сказал я ему. «Твое вино, конечно, чудесно, но позволь мне удовольствоваться водой, которая, как мне кажется, принесена из живительного источника». «Да, из одного дальнего источника», — объяснил он. «Еще ребенком, когда я работал под африканским солнцем на полях, я мечтал об этом, так же, как о куске ржаного хлеба со трубями, о горошке и ячмени. Позже, когда я разбогател, какое-то время я пил вино, но вскоре заметил, что оно не имеет для меня никакого вкуса. Мне также подавали плавающие в меде пирожные, жареных газелей с острым соусом, но я понял, что с большим удовольствием я ем хлеб со свежими овощами, которые, кстати, прибавляют мне здоровье. Моя жизнь полна неожиданных поворотов, и я повидал в ней больше, чем ты, римлянин, можешь себе представить». Тон его рассказа вовсе не свидетельствовал о преисполнявшей его горечи. Скорее, он просто констатировал факт. «Мне потребовалось немного времени, чтобы по-настоящему осознать, что я отпущен на волю и могу делать все, что захочу. До сих пор я сплю на твердом ложе для рабов, потому что от мягких кроватей у меня болит спина. Мне хорошо известно, что надо мной посмеиваются, когда после осмотра полей и оплаты поденщиков я собираю на своих землях хворост и с охапками его на спине возвращаюсь домой. Не хочу говорить ничего плохого о том, как другие распоряжаются деньгами, но расточительство не приносит мне никакого удовлетворения. Когда я был совсем маленьким, меня стегали до крови за то, что я собирал сухой коровий навоз и чертополох, чтобы моя мать разожгла огонь под глиняным котлом. Так вот, теперь, когда я собираю настоящий хворост на собственных землях и приношу его в собственный дом, это доставляет мне настоящую радость». Он добавил: «Я, может быть, строгий хозяин, потому что не терплю лености тех, кто работает на меня. но я никогда не запрещал сборщику оливок спуститься с дерева и сотворить молитву в 9 часов. Кроме того, больше всего я сам люблю копаться в земле и, закатав рукава, сам берусь месить тесто».